Подарок от преподобного. Преподобный Сергий был одним из первых святых, которых я полюбила в период воцерковления. Прочитала его житие, купила нательный образок и стала его носить. Даже, помнится, молилась ему, чтобы он стал моим небесным покровителем. Потом эта горячая привязанность как-то отошла. В мою жизнь вошли другие святые, но образок я по-прежнему носила. Когда я училась в курсе на пятом и была чтицей в нашем храме, в день памяти преподобного Сергия наша старшая уставщица, послушница Татьяна, вдруг подарила мне какой-то сладкий подарок. Кажется, брусочек халвы, поздравив меня с профессиональным праздником. На мое удивление пояснила: «Ну как же, ведь преподобный Сергий – покровитель учителей, а ты же будущий учитель». Я недоуменно хмыкнула. Вот уж кем я не собиралась становиться, так это преподавателем. В конце моей учебы в аспирантуре, когда мы с духовником день ото дня все яснее понимали, что диссертацию я, скорее всего, не сумею написать никогда, батюшка благословил меня ежедневно читать преподобному Сергию Акафист. Через несколько месяцев начало происходить нечто невероятное. Мне стало интересно заниматься наукой. Более того, у меня это постепенно стало получаться. Но преподобный Сергий дал мне больше, чем я его просила. По рекомендации заведующего той кафедры филфака МГУ, на которой я защитилась, меня позвали преподавать в Свято-Тихоновский университет. Так я неожиданно для себя стала тем самым учителем. Пока я ждала второго ребенка, я была уверена, что буду преподавать и дальше. Но в июне, когда малышу исполнился месяц, я начала сомневаться. Такой маленький, такой беззащитный, но куда я от него денусь? Внутренне я была уже готова отказаться от своей преподавательской деятельности, но в конце августа зачем-то взяла, да и прочитала снова акафист преподобному Сергию. Просто так. Уже не как профессиональному покровителю, а просто из любви к этому святому. А на следующий день мне позвонили из моего вуза и предложили с почасовки перейти в штат на четверть ставки, пообещав, что большая часть моей нагрузки будет не лекционная, а удаленная. Написание статей, проверка студенческих работ и тому подобное. Духовник благословил соглашаться, если муж будет за. Муж был не просто за, он был очень рад и обещал гулять с малышом под окнами лекционной аудитории, а когда сын станет постарше, то и оставаться с обоими детьми дома. Так преподобный Сергий оставил меня преподавателем. Но сегодня мне хочется рассказать о другом, о маленьком подарке, который недавно сделал мне преподобный Сергий. Когда мы полгода назад продали московскую квартиру и купили на эти деньги загородный дом, я не думала, что это будет так больно уехать от своего храма, от своей приходской общины, в которой я уже почти 10 лет. Мне казалось, что мы, в общем-то, никуда не уезжаем от нашего нового места жительства до родного храма в выходные дни, когда на дорогах нет пробок, полчаса езды. Но все-таки на каждую службу так не наездишься с двумя детьми-то. Особенно, если две важных службы в день, как было, например, недавно. С утра воскресная литургия, а вечером всеночная, на воздвижение креста. А на Покровскую литургию, которая в этом году выпала на четверг, мы добирались целых полтора часа, неожиданно попав в большую пробку. Приехали к Херувимской и в итоге причастили только малышей. Хотя и муж, и я тоже готовились. Стало ясно, нужно искать какой-то храм рядом с домом. А в родной приход ездить раз, но два раза в месяц. Все это понятно. А в душе все рвется. И ни в один местный храм идти не хочется. Они все приходские. Там везде дружная храмовая семья. И это чужая семья. Вокруг чужого духовника. Замкнутый круг. Мои слезы. И растерянность мужа. И в момент очередных бесплодных споров вслух мое затаенное. Вот если бы рядом с нами был монастырь, тогда это было бы не замена нашего храма, а просто его дополнением. Там нет прихода. Там монахи, и когда на них смотришь, вспоминаешь жития, вспоминаешь святых отцов, вдохновляешься на несение своего креста. Муж только вздохнул: «Ну где ж я тебе монастырь возьму?» Надо сказать, что когда мы искали дом, то вначале просматривали все те подмосковные местности, где рядом есть монастыри, но ничего подходящего для нас по тем или иным причинам не нашлось. А в том месте, где в итоге купили дом, никакого монастыря нет. Зато есть приходской храм, куда со всей Москвы и Подмосковья ездят, потому что там известный батюшка служит. Замечательный батюшка, подвижник, старец. Но оказалось, что мне от этого только хуже. Это не наш батюшка, это не наш приход. И все сначала. С того разговора, ничем не закончившегося, прошло несколько недель. Мои мальчишки переболели простудой. И вот, наконец, настало время выводить их на улицу. Первый раз после болезни. Муж на радостях предложил пойти в лес. Расспросил соседей. Ближний лес малышам не очень подходит. А вот если проехать на машине всего несколько километров, то там такая красота, неописуемая. Я немножко поупиралась, опять детей куда-то тащить. Потом мы собрались и поехали. В расчете на долгую прогулку с малышом я положила в коляску молитвослов, псалтирь и акафист преподобному Сергию. Следующий день был днем его памяти. Когда мы уже выезжали на шоссе, я с надеждой предложила. А может, лучше на помазание? Мне так хотелось попасть на службу после 2 недель вынужденного затвора из-за болезни детей. Но муж настойчиво повторил. Мы едем в лес, гулять и дышать свежим воздухом. И мы действительно до него почти доехали, до леса. Но вдруг заметили возвышающийся среди крыш домиков купол с крестом. И наперебой со старшим сыном стали жалобно просить папу зайти туда хоть на минуточку. Поставили машину, вышли. Долго не могли найти дорожку, которая ведет к самому храму. Бродили по храмовой территории, если можно так назвать то, что постепенно открывалось перед моим изумленным взглядом. Казалось, мы попали в какую-то сказку. Большой старый сад, извилистые тропинки, ухоженные деревья, какие-то кустарники и посадки, скошная трава, лейки, ведра, лопаты. И пахнет фермой. Тут лошади? Потом оказалось нет. Коровы и козлы. Вот, наконец, дорожка к храму. Идем по ней, притихшие, удивленные. И проходим к пасеке. Ульи огромные и расписные. На каждом пейзаж с церквушкой. Стоят эти ульи на 2 лужайках по бокам от храма. А у самого входа в церковь сидит пушистый кот. Вбок от храма уходит еще одна дорожка, ведущая к каким-то могильным надгробиям. Под ногами шуршат опавшие с деревьев листья. Ванька, не дождавшись нас, уже бежит по полянке, загребая ногами листву. Просто сельская идиллия и ни одного человека вокруг. Меня отпустили в храм посмотреть, что там сейчас происходит. Я зашла и замерла у порога, шла всеночная. Пили радости акафиста преподобному Сергию. Я тихонько стояла и вбирала в себя уют и тепло церковной службы. Это был не мой храм, но первый раз за последние полгода от этого не было внутреннего противления. Не было этого беззвучного крика. «Это чужой! Я хочу домой! Я хочу в мой родной храм!» Я прислушивалась к себе и удивлялась. Мне было хорошо. Я была дома. Потом я начала осматриваться. Светлый, уютный храм. Неспешное размеренное пение и монахи. Много монахинь и послушниц, и всего несколько старушечек в мирской одежде. Это был не сон, это была не сказка. Оказалось, что это был скит. Настоящий скит Пюхтинского монастыря. С настоящими монахинями, с настоящими службами каждый день, а иногда и 2 раза в день. Словом, это был самый настоящий монастырь, о котором я мечтала. Монастырь в 10 минутах езды от нашего дома. Монастырь, который мне подарил преподобный Сергий в день своей памяти. Евдокия Варакина. Как Бог меня замуж выдавал. Секрет счастливого брака. Читает Марина Понькина. Запись произведена в творческой студии Андрея Долгова в 2022 году.